Глава 10. Романтическая встреча. В пятницу с утра Родион поехал к Лизе, а к вечеру обещал завернуть к Вере с Дашей в гости. По времени Родион уже должен был появиться, но вместо этого он позвонил. «Верочка, извини, сегодня не ждите. Небольшая задержка, буду завтра». «Ты у Лизы?» «Нет, я в пути задержался. Ничего страшного, позже объясню». В чутком телефоне слышались звуки расставляемой посуды и женский голос. На следующий день после обеда Родион приехал. Вид у него был несколько смущенный. После кофе он приступил к рассказу. «Вы же знаете огромность и запутанность кубанских станиц. Меня понесло через Павловскую, где я свернул не на ту улицу. Еду, вижу что-то не то. Хорошая дорога, широкая улица, но незнакомая. Возвращаться не хотелось. Решил спросить у какого-нибудь аборигена про дорогу. Как на грех, довольно пустынно. Но вскоре слева возле двора увидел тетку в домашнем халате. Подъезжаю, спрашиваю. Хорошо сохранившаяся женщина моих лет была приветлива и дала подробную информацию. Я уже собрался уезжать, а она и говорит: номера ростовские, а сами откуда? Из Камчатской. Знаете такую? Еще бы не знать. Я ведь родом оттуда. Слушайте, мужчина, вас не Родионом зовут? Вот те раз. Землячку встретил. Да, я Родион Коновалов. А вы кто? Я приступил к расспросам, и оказалось, что она меня помнит еще со школы. Училась она в параллельном классе и назвала кое-кого из своих и моих одноклассников, а также себя. Моя девичья фамилия Смирнова, а звать Рая. Не помнишь? Навскидку не могу, много лет прошло. Напомни еще что-нибудь. Она недовольно сморщилась и выдала: у меня было идиотское прозвище — протезная Рая. Знала бы, кто его придумал, убила бы. Я немедленно ее вспомнил, потому что сам был у истоков этого прозвища. Рая очень обрадовалась, что я ее вспомнил, и зазвала в гости с ночевкой, мол, не каждый день такие встречи. Ее волнение меня удивило, а после угощения начался вечер воспоминаний. Вначале она расспросила меня, а потом рассказала, как училась в техникуме, вышла за однокурсника замуж и с ним приехала сюда. Карьеру почему-то сделала именно она, и сейчас Рая — директор небольшого перерабатывающего завода. 3 года как овдовела. Дети переженились и разъехались. Одна. Скучно. А когда пошли школьные воспоминания, то я неожиданно узнал немало любопытного. Оказывается, в школьные годы я нравился девочкам, а некоторые по мне сохли, в частности, Рая. И когда ни с того ни с сего на школьном вечере я пригласил ее на танец 2 раза подряд, она почувствовала себя на 7-м небе, ведь раньше я вообще на нее внимания не обращал. Некоторые подружки стали ей завидовать, а одна скопировала Раину прическу. Да, атмосфера тех школьных вечеров незабываема. Танго, вальсы, фокстрот под радиолу с усилителем. Скромные, легко краснеющие девочки и стеснительные чинные мальчики. Даже не верится, что я такой древний, ведь захватил еще патефоны. В ту пору их уже вытеснили электропроигрыватели. А песни? По большей части их сейчас и не знают. «Пчелка и бабочка». «Шумит волна, звенит струна», исполняемая с чудовищным акцентом «Красная розочка», а также мелодия «На мосту» в исполнении секстета Остервальда. Далеким приветом тех лет звучат песни «Сиреневый туман» и «Царевна Несмеяна», перепетые Владимиром Маркиным. Вам это уже ни о чем не говорит. На следующий школьный вечер я не только пригласил Раю танцевать, но и предложил проводить ее до дому. От радости она под собой земли не чуяла. Проводил. Сели на лавочку возле ее двора, и тут я начал ее лапать. По словам Раи, я делал это очень неумело, как будто что-то на ее теле искал. Тем не менее, она испытала блаженство, которое помнит и сейчас, ведь это было впервые. Потом ее позвала мать, и все закончилось. Развития эти детские чувства не получили, но память как о чем-то хорошем осталась. Я и говорю ей: «Да, Рая, жаль, что я только сейчас узнал о своей былой популярности. Глупый ты был, Родион, намеков не понимал, на взгляды и вздохи внимания не обращал, а мы в те годы были не смелые, не то что нынешние. Надеюсь, с годами поумнел». Так и пришлось у нее остаться. Было бы просто бесчеловечно разрушить ее иллюзии. Прошлого не вернуть, но мы, кажется, подружились на новом уровне. Просила заезжать в гости и все такое. Иллюзия. Она из райного заблуждения. Ее чувствам способствовали мои действия. Только она сильно заблуждалась насчет мотивов моего ухаживания. И если бы узнала о них, то возненавидела бы меня на всю жизнь. Да, она права, что я был глуп, но истинные размеры моей глупости Рая не в состоянии даже представить. Вся эта история началась с Максима. Я о нем не раз упоминал. Максим постоянно где-то добывал разные странные книги, а потом удивлял народ эрудицией в самых неожиданных областях и по возможности старался добытые знания использовать в жизни. На ту пору он достал книгу о протезном деле и все уши прожужжал мне о достижениях в этой области. В общем, крепко увлекся темой. На том школьном вечере он нашел меня и говорит: «Ты, Родион, хочешь верь, а хочешь не верь, только Райка Смирнова протез носит». «Одурел ты, Максим, от своей книги. Зачитался до того, что протезы мерещиться стали. Не веришь? Вот ты пойди потанцуй с ней и сам услышишь, как она поскрипывает». «Чего поскрипывает?» «Да непонятно чего. Вроде как сверху, может, рука протезная или плечо, а может и шея». «И вовсе сбрендил. Руки, ноги протезные я видел, но шея...» И я покрутил пальцем у виска, но только его раззадорил. Чтобы прекратить этот идиотизм, я решил проверить на месте и пригласил Раю на танец. У нее и на самом деле в движении что-то поскрипывало, причем источник звука был явно механический. Во внешности Раи не было ничего протезного. Руки и прочие части тела были теплыми и мягкими. Однако источник поскрипывания определялся трудно. И я пригласил Раю еще на один танец. Но источник скрипа все равно не обнаружил. Я был уверен, что Рая в порядке. Но чтобы доказать этому ослу абсурдность его утверждения, необходимо было найти этот источник скрипа. Вечер закончился, но не этот спор. Когда на следующий день он снова завел разговор о скрипе, я сказал: «Слушай, протез не иголка. Я ее вчера держал и за руки, и за плечи. Если бы он был, то я бы его нащупал». Максим снисходительно на меня посмотрел и произнес: «Есть одно место, которое ты точно не щупал». «Какое место?» «Сиськи». «Ну ты даешь. Какие там могут быть?» На этом месте я осекся, потому что вспомнил женщину с соседней улицы, которой по болезни отрезали одну грудь, и она носила искусственную. Но хотя тетка была пожилая и больная, а Рая — кровь с молоком, я признал ошибку. «Вообще-то да, случается. Только зачем Райке накладные груди? Попорсить?» Надо заметить, что, несмотря на юный возраст, в этом плане она была весьма развита, и ее бюсту завидовали более взрослые девушки. Но он зашел с неожиданной стороны. «Всякое бывает. Может, у нее неравномерный рост случился?» «Чего?» «Ну, одна сиська выросла, а другая задержалась. Через год только вырастет. Что девчонке делать? Не ходить же с одной». «Не мели. Так не бывает. Много ты знаешь, как бывает. Вот у нас тёлка была, так у нее сперва один рог вырос, а через полгода другой. Не скоро потом сравнялись». Спор зашел в тупик, и разрешить его могло только прямое обследование. Честно говоря, я с самого начала думал, что причина скрипа в какой-то одежной амуниции. И стоило Рае переодеться, как он бы исчез, и я решил все исследовать до исчезновения сомнений. На следующий школьный вечер я пригласил Раю на танец. Скрип не исчез. Тогда-то я и пошел ее провожать. Рая не возражала. Она не возражала и тогда, когда на лавочке я начал ее обследовать всю, только глаза закрывала и судорожно вздыхала. Я обнаглел и залез в бюстгальтер. Груди были не фальшивые и одинакового размера. Причина скрипа оказалась в пряжке пояска, которую она носила почему-то сбоку. В этом месте рассказа Даша от хохота повалилась на диван и засучила ногами. Родион смущенно сказал: «Я понимаю, все это выглядит фривольно, но что было, то было». На следующий день я объяснил Максиму причину скрипа и доложил, что с грудями у Раи все в порядке, проверено лично. Он разинул рот: «Ты что, держал их в руках?» «Да. А что здесь такого?» Он ушел задумчивый и утративший всякий интерес к протезам. Впоследствии я узнал, что Максим, не затягивая дело, в тот же день позвал Раю в укромный уголок и попросил ее дать подержаться за груди, но она дала ему кулаком в глаз. Девушка она была крепкая, и синяк держался почти неделю. После этого он меня как-то странно зауважал. Видимо, этот придурок кому-то еще рассказал свою теорию о протезности Раи. Слово прозвучало и прилипло к бедной девушке. Так бывает, ляпнет кто-нибудь какую-нибудь чушь, она прицепится к человеку. Уже и причины забудется, а прозвище остается. Рае было обидно вдвойне, потому что непонятно. В ее фигуре ничего протезного не наблюдалось. Походка у нее была красивая и танцевала легко, а вот поди ж ты. Теперь сами понимаете, что весь этот идиотизм, даже спустя десятилетия, Рае знать ни к чему, иначе пропадет весь романтизм воспоминаний.